Глава 57. София. Лекс загрузил мои вещи в багажник, крепко жал ладонь отцу, галантно поцеловал руку маме, подмигнул Филиппу и сел за руль своего Авентадора. «Готово!» — смеется мой голубоглазый кошмар. «Да, с невероятной легкостью соглашаюсь». Феликс привез меня в их общую с другом квартиру. Мы договорились, что поживем здесь пару месяцев, пока не подберем что-то свое. У отца есть квартира. Та самая, где он начал свою жизнь с нашей мамой, но она достанется Филиппу. Папа сказал, что мой мужчина должен быть в состоянии меня обеспечить, и Лекс с ним согласен. Я впервые не захотела спорить и просто подчинилась их решению. Мужской бардак вызвал тепло в середине груди. Сразу узнала рубашку Давида, небрежно брошенную на спинку дивана. Не удержалась, взяла ее в руки, поднесла к лицу, вдохнула аромат горькой вишни. «Уже скучаю», — шепчу под нос. На мою талию легли руки Феликса. «Я тоже», — признается он. Это и неудивительно. Столько времени они проводили вместе, спали под одной крышей, разделили одну женщину. Низ живота скрутило от воспоминаний этой ночи. Кожа моментально вспыхнула, белье стало прохладным от влаги. Губы Лекса коснулись щеки, и я почувствовала, как он улыбается. «Он вернется!» Хриплый от природы голос вызывает пульсацию между ног. «Поцелуй меня». Разворачиваюсь в кольце его рук, так и не отпустив рубашку Давида. Хочется, чтобы его запах был здесь, как недостающая деталь этих странных отношений. Феликс целует жадно, больно, глубоко, делая перерывы на вдохе, вновь берет мой рот в плен. «Еще!» Встаю на носочки и тянусь к его губам сама. «Хочу еще!» «Иди сюда!» Морщась от боли после ранений, Феликс все равно поднимает меня в воздух, сажает на покачивающуюся спинку дивана. И таранит рот языком. Его возбужденный пах трется о мое бедро. Мужчина, сладко постановая, кусает меня за губу. Останавливается, чтобы сделать еще один вдох. Нет. Не хочу терять секунды этой безумной близости. Я откровенно и пошло теку от его прикосновений. Ноги раздвигаются сами. Еще немного, и от нетерпения я запущу руки в трусики и приласкаю себя сама. Лекс. Выдыхаю его имя. Мужчина кайфует, прекрасно видя мою реакцию. Он ведет пальцами по бедру, касается ими между ног, и даже несмотря на слой одежды, меня прошивает острым желанием. «Я хочу, пожалуйста!» Феликс дразнит мое ушко, скользит поцелуем по щеке, сминает ладонью грудь, находит сосок, давит на него пальцем. Откидываю назад голову, развожу шире ноги и... начинаю заваливаться назад, вместе с этой злополучной спинкой. Рассмеявшись, Лекс поднял на руки, обняла его ногами за бедра и откровенно потерлся мужское тело, пылающей женственностью. Он уложил на кровать, через ткань брюк чувствую, как член рвется мне навстречу. Лекс же, довольно издеваясь, тянет время, избавляя меня от одежды. С него я смогла снять лишь футболку. Когда потянулась к брюкам, мужчина перехватил мои запястья, показательно вылизал каждый пальчик. Только после уронил их над моей головой и вдавил в матрас. Его губы коснулись соска. Он втянул его в рот, перекатил на языке, отпустил и подул, наблюдая совершенно одурманенным взглядом, как сокращается и темнеет ореола. «Бля, я сейчас кончу прямо в штаны!» Смеется он, спускаясь губами ниже. Не отрываясь, Феликс оставляет на коже влажный след. «Что ты делаешь?» Не выдержав пытки сосков зубами, хнычу и дергаюсь, чтобы освободить руки. «Жду!» Щурит свои красивые глаза и, опять постановая, трется стояком о мою ногу. Его пальцы поглаживают нежную кожу нижних губок, сминают их через влажную ткань трусиков. Лекс проникает языком в рот и нарочно медленно двигает в бок трусы, раскрывает пальцами припухшие лепестки, трется об меня, царапает сверхчувствительную кожу своими дебильными штанами. Он безумно мучительно медленно ведет пальцем по клитору и складочкам. Меня выгибает от удовольствия. Лекс не целует. Он кайфует от моего крика. Голубоглазый засранец продолжает нашу пытку. Он скользит пальцами вниз, размазывая смазку и... убирает руку. «Еще!» Я дошла до той стадии, когда готова умолять. «Пожалуйста, я прошу тебя, Лекс, еще!» «Я же говорил, что ты попросишь!» Хрипит эта сволочь, шурша одеждой. «Я весь твой, детка!» Его горячий бархатный член растягивает меня до упора. Два безумца на грани оргазма двигаются в бешеном ритме. Он, как голодный зверь, трахает меня, целуя везде, где возможно. «Еще!» — повторяю ему, утопая в глазах, ставших синими от неконтролируемого больше возбуждения. «Еще!» Подаюсь бедрами ему навстречу, трусь клитором о его кожу в паху и плачу в голос от бешеной волны оргазма, скрутившей все мои мышцы. «Твою мать!» — хрипит Феликс, чувствуя мои сокращения. Он кончает, прикусив кожу у меня на ключице. «Охренеть!» Тяжело дышит, дрожит. Пот с его лба капает мне на грудь. И мне нравится все. Люблю в нем все. Ненормальный. Играюсь мышцами, заставляя его шипеть и рефлекторно толкаться в меня еще не опавшим членом. «Мы нашли друг друга!» Лекс перекатывается на спину, тянет меня, укладывает сверху. Ёрзаю, задеваю влажную чувствительную головку. Тут же получаю звонкий шлепок по заднице. Но мне так нравится это ощущение в районе живота и та легкая вседозволенность ослабшего от нагрузок раненого мужчины, что я спускаюсь вниз, целую его по дороге в пресс, низ живота. «Куда ты, Софи?» — усмехается Феликс. Я отвечаю, втянув в рот слегка обмякший, но такой горячий и желанный член. «Черт!» Он сжимает пальцами простыни, и после нехитрых маневров языком его ствол снова твердеет. «Соня, не смогу еще раз кончить сейчас. Нужно время. Малыш!» Стонет, перехватывает меня за волосы и тащит на себя. Нехотя поддаюсь. Лекс целует губы, вылизывает уголки языком. «Я восстановлюсь и устрою тебе такой марафон, что ты будешь от меня прятаться!» Смешинки в его глазах завораживают. «Договорились?» С удовольствием отвечаю на его поцелуй. Потом устраиваю голову на сильное плечо. Жмурюсь от удовольствия, что мы вот так совершенно голые и ничем не прикрытые, валяемся, прижимаясь друг к другу. «Ты мне обещал кое-что. Напоминаю». Феликс морщит лоб, напрягая память. «Гонка!» Смеется, тянется рукой к штанам, достает сигареты. Я жалобно смотрю на то, как он затягивается. «Мать моего сына не будет курить!» Заявляет эта скотина со всей серьезностью. А липкое ощущение между ног определенно на его стороне.